11 октября 2014 года. Азербайджан. Нахичевань. Парк Ханбагы. Эта встреча готовилась долго. Очень долго. И дело было не в том, что обе стороны не доверяли друг другу. Наоборот, доверяли. Когда-то они даже были кем-то вроде соратников. Это было 20 лет назад, но казалось, что прошла целая эпоха. Жизнь сейчас в эпоху больших перемен устраивалась и складывалась совсем по-другому. Нет, речь совсем не шла о жизни простых людей. Она, если чем-то и изменилась, то только в худшую сторону. Изменилась ситуация в мире. Чаемая многополярность пришла, но она не принесла ни мира, ни спокойствия. Наоборот, мир стоял на пороге большой, очень большой войны. И все, кто умел делать выводы, это понимал. От Чечни, субъекта Российской Федерации, который в принципе не может иметь разведки, во встрече участвовал человек по имени Салман Магомедович Рзаев, возглавлявший чеченскую внешнюю разведку, один из наиболее доверенных лиц президента Чечни. Об этом человеке много рассказывать пока не стоит, стоит только сказать, что он был профессионалом. Непрофессионал не смог бы создать специальную службу, которая по эффективности действий в выбранных районах воздействия не уступала бы израильскому Моссаду. Кстати, Моссад знал о наличии этой службы, уже потерял от террористических атак троих своих сотрудников и опасался связываться с чеченцами. Это тебе не беззубое СВР. От Азербайджана, небольшой, но сильной страны, волей всего одного человека, превратившейся из захолустья едва ли не в Дубай на берегах Каспия, навстречу приехал человек, который никогда не состоял на службе в Министерстве национальной безопасности Азербайджана и ушел в отставку из советских спецслужб по ранению 30 лет назад. Но этого человека нельзя было недооценивать ни в коем случае. Полный, пожилой, обманчиво доброжелательный, литератор с мировым именем, при этом, безусловно, профессионал, потому что карьеру начинал в органах советской государственной безопасности, знающий многое и многих. В том числе он знал, кто такой Салман Рзаев и чего от него можно ожидать. Представитель Азербайджана приехал навстречу по личной просьбе президента, и отчитаться тоже должен был только перед ним. Наконец, от Турции, главной страны региона, навстречу приехал человек, который был освобожден из тюрьмы 2 года назад. В тюрьме он сидел за подготовку государственного переворота и являлся генералом спецслужб. После военного переворота в Турции его выпустили из тюрьмы и извинились, но на службу он не вернулся. В Нахичевань он въехал на машине по документам на имя Мустафы Асфана и предпочитал, чтобы его называли именно этим именем, тем более что имя было подлинным. Его и в самом деле звали Мустафа. 3 пожилых, внешне неприметных человека встретились в одной из городских достопримечательностей Нахичевани, которой, кстати, исполнилось недавно 2500 лет, парке Ханбагы. 3 пожилых, миролюбивых человека шли вместе, рассматривая скульптуры, которых в этом парке было достаточно, любовались деревьями с пожелтевшей листвой и вечно зелеными, которых было больше, и не торопились начинать разговор. В их возрасте торопиться уже было бессмысленно. «Это красивая страна», — задумчиво сказал турок, твердо ставя палку из черного дерева на дорожку, по которой они шли. Наследствие следователь-исламист сломал ему ногу. «Но здесь еще много предстоит сделать». «Волей Аллаха!» — пробормотал азербайджанец. «Волей Аллаха!» Азербайджанец был совершенным атеистом, и имя Всевышнего произносил только для антуража. С годами он перестал быть воинствующим атеистом и все чаще задумывался, что там, наверху, все-таки кто-то есть. Но в мечеть не ходил и боялся признаться в своих мыслях даже себе самому. Такова старость. «Воля Аллаха сокрушает любое препятствие», — сказал и чеченец. Кому как не ему было это знать? Чеченец, наоборот, был показательно религиозным, как и многие другие в руководстве республики. Но в душе не верил, ни во что не верил. «Воля Аллаха — это, конечно, хорошо», — сказал турок. «Но как быть с волей человека? Разве не волей людей мы остановили сползание страны в омут?» «Может, это была воля Иблиса?» — спросил чеченец. «Вам ли не знать ее?» — не остался в долгу турок. «Да, нам ли не знать ее?» — неожиданно согласился чеченец. «А еще лучше она ведома нашему другу». «О чем ты, Салман эфенди?» — спросил азербайджанец. «О воле Иблиса, большого, если выражаться языком проповедников из Кума. Я говорю о воле государственного секретаря Соединенных Штатов Америки». Азербайджанец должен был удивиться, но не удивился. Действительно, несколько дней назад в Баку останавливался государственный секретарь США. Азербайджан был не единственной страной, которую он посетил с визитом, но разговор с президентом Азербайджана был ключевым разговором всего визита, хотя ни одна из сторон этого не афишировала. После удара израильтян по Ирану и последовавшей дестабилизации обстановки и аннексии Ирака Турции в полный рост встал вопрос уже не о выстраивании санитарного кордона вдоль иранских границ и об изоляции страны-изгоя, а о расчленении Ирана. При этом Южный Иран планировалось либо передать Афганистану, либо создать независимый Белуджистан. На севере Ирана часть территории планировалось отдать курдам, ту самую, которая и в самом деле имела значительную часть курдского населения, в основном беженцев из Ирака, бежавших от расправ Хусейна и их потомства. Но сейчас, после дестабилизации обстановки в Ираке и вводе на территорию страны частей турецкой армии, ни о каких территориальных приобретениях Курдистана не могло быть и речи. Более того, действия Турции ясно показали, что в регионе появился новый и чрезвычайно опасный лидер, у которого помимо южного направления экспансии было и северное. Азербайджан, турки не считали азербайджанцев нацией, азербайджанцы считались каспийскими турками, хотя бы потому, что турок и азербайджанец могут свободно общаться без переводчика. У Азербайджана было сейчас два пути. Первый – рука об руку США и государственный секретарша кратко обрисовал перспективу. Перевооружение и так неплохо вооруженного Азербайджана с поставкой из США самой современной техники, в том числе БТР-Страйкер и танков «Абрамс». Далее зеленый свет в решении армянского вопроса, ведь 20% территории Азербайджана находилось под армянской оккупацией. При этом за время, прошедшее с той войны, Азербайджан наливался силой, а Армения с ее неэффективным коррумпированным режимом слабела и теряла население. Наконец, удар всеми силами по Ирану и оккупация того, что называется Южный Азербайджан, то есть всего севера Ирана, в тех местах проживают не персы и не арабы, а именно азербайджанцы, которые говорят на азербайджанском, по сути, турецком языке, и подвергаются жестоким гонениям. Иран был страшен, пока у него было ядерное оружие и средства его доставки. Сейчас, после того, как ядовитое жало вырвали, настало время добить гадину. Президент Азербайджана – человек осторожный и мудрый, как и его отец, а дурак не мог бы выстроить Дубай на Каспии, ничего не ответил госсекретарю США ни да, ни нет. Он обещал подумать. Но тот же самый путь у Азербайджана мог быть и с Турцией. Турция – этнически и лингвистически родственная держава с миллионной армией, которая уже находится в регионе, с хорошими связями в Азербайджане. Азербайджанская военная промышленность наполовину была построена Турцией. Она тоже была заинтересована в территориальных приобретениях Азербайджана. Тех же самых, ровно тех же самых, только получить от Турции помощь, и помощь не инструкторами и поставками вооружения, а реальную военную помощь было куда проще и быстрее. Именно ради этого сюда прибыл турок и прибыл азербайджанец. Но было еще кое-что. И в Турции, и в Азербайджане, и на всем Ближнем Востоке существует и развивается сильная чеченская община, весомый и сильный актив. И речь идет уже не просто о Южном Азербайджане и Нагорном Карабахе. В конце концов, ни там нет нефти, голые скалы и больше ничего. А американцы предусмотрительно не захотели уступать Азербайджану иранские нефтяные и газовые поля. Речь идет о Каспии, обо всем Кавказе, о нефти, которая в Чечне лучшая в регионе, о каспийских шельфовых запасах нефти, которые велики и большую часть которых можно вырвать из рук слабнущей России. Вот об этом приехал поговорить представитель Чечни, созревшего в лоне России независимого государства, которое сейчас чувствовало опасность. «И в чем же эта воля?» — саркастически поинтересовался турок. «Не следует искать волю сатаны там, где всего лишь человеческая глупость. Что же касается воли большого сатаны, то не вам ли, эфенди, знать ее?» — ответил азербайджанец. «И теперь именно вашу страну поминает в пятничных проповедях, как малого сатану во всех персидских мечетях, после того, как вы дали израильтянам действовать со своей территорией». «Мы не давали израильтянам действовать со своей территории», — ответил турок. «Они действовали с территории Ирака». «Ну да», — согласился азербайджанец. «Конечно». разговор не клеился. Все стороны имели свои интересы и пытались продавить другую сторону, прежде чем вести конкретный торг. Так в чем же заключается воля государственного секретаря Соединенных Штатов Америки? Не отставал турок. В том, чтобы объединить народ Азербайджана, ответил азербайджанец. Ответ был кратким, но исчерпывающим. Объединить народ Азербайджана – это значит напасть на Армению и на Иран. Трудно это сделать из-за океана, заметил турок. Что же нам остается, если соседи не желают оказать помощь? Приходится принимать помощь из-за океана. Разве кто-то обращался к соседям за помощью? К соседям нет, не обращался. Но добрый друг не ждет, пока его попросят о помощи, он предлагает ее сам. Турок саркастически усмехнулся в седые усы. Помните фильм «Крестный отец»? Дон Майкл Корлеоне никогда не навязывал никому свою дружбу, и, клянусь Аллахом, это было мудрое решение. А вы, Фенди, говорите, что дружите со всеми. Но разве неверно сказано, что тот, кто дружит со всеми, на деле не дружит ни с кем? Азербайджан и в самом деле проводил политику мультикультуризма и равноудаленности от всех основных центров силы. Когда-то это приносило плоды, но сейчас основные игроки в регионе, в частности Турция, ставили вопрос иначе. Кто не с нами, тот против нас. В стороне не отстоишься. Азербайджанец достал платок, вытер пот со лба. «Чего вы хотите?» — в лоб спросил он. «Чего мы хотим? Приобрести верных друзей, только и всего». «Как в Ираке?» — турок поморщился. «При чем тут Ирак?» «Притом, вы же мудрый человек, ваш опыт не уступает моему», — пошел в атаку турок. Вы не можете не понимать, что политику нельзя делать в белых перчатках. Ирак, там уже 12 лет льется кровь, и жители стали привычны к крови, только так там и делаются дела. Но вы – другое дело. В конце концов, мы говорим на одном языке и можем понять друг друга без перевода. Стоит ли убивать тех, кто тебе брат? Вопрос этот был задан не просто так и имел зловещий подтекст. Подтекст заключался в том, что тех, кто тебе не брат, убивать можно. Азербайджанец негромко хлопнул в ладоши, спугнув стайку каких-то птиц. «Вот вы и предлагаете нам дружбу». Даже не дружбу, братство. Турок пожал плечами. Разве можно предложить кому-то братство? Брат, он и есть брат. А как насчет дружбы? Поинтересовался чеченец. Смотря против кого. Намек был ясен. Турок желал понять, против кого. Кого будем дружить? Против казаков и союза ветеранов или против России? От этого зависело, стоит ли овчинка выделки. Дружить можно и не против кого. Турок только хмыкнул, просто дружить он не собирался. Кавказ – не одна лишь Ичкерия. А вот это было интересно. И вы можете говорить от имени Кавказа? На Кавказе уважают сильных. Рамзан сильный. Тогда почему вы говорите со мной, уважаемый, а не со своими врагами? Чеченец покачал головой. Это было оскорбление. В Грозном не разговаривают с врагами. В Грозном их режут. Вам в этом нужна помощь? Не помощь. Чеченец хорошо держал удары. Скорее, общность интересов. Так получилось, что от вас, эфенди, от вашей страны на Востоке сейчас многое зависит. Если на нашей территории и на других территориях будут, к примеру, рваться бомбы, от этого не будет лучше. От этого будет только хуже. Вы сами видите, к чему привели взрывы в Москве, в других городах. Кому от этого стало лучше? Мы же, в свою очередь, обещаем учитывать турецкие интересы при принятии любых решений. Турок махнул рукой. Турецкое государство никогда не отличалось забывчивостью. Мы готовы оказать нашим друзьям и тем более нашим братьям помощь в их законном стремлении к единению и к независимости. Но и мы ждем того, что наши друзья не будут прятать свою руку за спину в ответ на нашу протянутую руку. Тем более нам будет неприятно видеть такое от наших братьев. Чеченец и азербайджанец, жители некогда единой великой страны, рожденные в СССР, в сверхдержаве, учившиеся в одних и тех же университетах делать одну и ту же работу, встретились на окраине Нахичевани через 3 часа. Каждый из них перед тем, как ехать, несколько раз проверился. Турецкая разведка в Нахичеване действовала очень нагло. Азербайджанец, несмотря на то, что был хозяином этой земли, приехал вторым. Чеченец уже был на месте. Он вышел из машины и смотрел куда-то вдаль, туда, где в призрачной дымке высились покрытые лесом горы. «Ну?» — сказал азербайджанец. «Он лжет», — безапелляционно выдал чеченец. Азербайджанец согласно кивнул головой. «Я тоже так думаю». «Есть один анекдот, старый. Грузин, хотя, может, и не грузин, приехал в Москву, ухаживает за дамой. Та, естественно, не против, но просто так не хочет. Вот и спрашивает: а ты меня в рестораны будешь водить?» «Буду, дорогая, буду. В лучший ресторан пойдем, да. А ты мне шубу купишь?» «Куплю, дорогая, куплю. Лучший шуба куплю, да. Раз такое дело, баба ему и дала». Потом говорит: «А пойдем в ресторан». Грузин ей: «Извини, дорогая, денег нет». Баба обиделась: «А шуба?» «Вай, дорогая, какая шуба? Совсем денег нет. Я совсем бедный грузин, да». «А ты же говорил». Грузин улыбается и говорит: «Эй, дорогая, когда член твердый, душа мягкий, а когда член мягкий, душа, о, какой твердый! Так будет и с нами». Азербайджанец на рассказанный анекдот не улыбнулся. Нечему тут было улыбаться. «Все, что происходит в Ираке, дело их рук с самого начала. У нас есть достоверные данные. Бойня в парламенте, террор. Все это организовали они. Это теперь их стиль. Сначала они поддерживают терроризм, потом приходят как спасители с танками. Нас они просто уничтожат. Всех! Тебя, меня, всех! В Ираке сейчас идут репрессии. Расстреляно уже больше 10 000 человек. Это не считая тех, кого убили как собак на месте. Командирам турецкой армии разрешено брать и расстреливать заложников за террористические акты. Это не просто военщина. Милитаристы. Им не нужна дружба. Им нужно или подчинение, или ничего. Это фашисты. И для чеченца, и для азербайджанца, родившихся в одной и той же стране, слово «фашисты» означало одно и то же. «И что ты доложишь наверх?» — поинтересовался чеченец. «То, что есть. Принять американское предложение? Это решать не мне». Чеченец улыбнулся. «Брось, именно тебе. Как доложишь, так и будет. Но это вас не спасет». «Да?» — недобро сказал азербайджанец. «Да, и ты сам это знаешь. Не ври самому себе». «А ты что доложишь своим?» «То, что есть», — спародировал азербайджанец-чеченец. «Знаешь, дорогой, мы все-таки зря развалили страну». «Я ее не разваливал», — разозлился азербайджанец. В душе он оставался советским человеком и патриотом. «Разваливал, разваливал», — сказал чеченец. «Ты разваливал, я разваливал, все мы разваливали. Знаешь что, я все больше и больше убеждаюсь, что Ичкерии совсем не время рвать с Россией. Совсем не время. Сейчас вас просто разыграют и спустят в сортир. Что те, что другие. А вот с нами это сделать будет не так-то просто». «Ты что-то говорил про казаков?» «А с казаками справимся. Это проще, чем воевать с турецкой армией». Азербайджанец кивнул головой, не подавая руки на прощание. «Будь здоров». «И ты. Имей в виду», — напоследок быстро сказал чеченец. «Он нам тоже не поверил. Так что на твоем месте я бы посоветовал наверх действовать быстро, пока вы еще Азербайджан, а не Прикаспийская Турция. И вы не медлите». «Мы не медлим. Рамзан знает, что делает, и я тоже. Можешь так и передать наверх. Мы не собираемся, получив независимость, тут же продать ее фашистам. Смотрите внимательно и не спрашивайте, по ком звонит колокол, если он зазвонит. Он будет звонить по нам». Конец книги. Читал Вячеслав Манелов.